в зависимости от внешних условий или конкретного задания. Теперь же, находясь в положении тревога первой степени возле растущего канала большого выстрела, Перун представлял собой трезубец с короткой, по сравнению с зубьями, рукоятью и мог при необходимости разделиться на три обособленных аппарата.